Послушайте, Ушаков, чем дольше вы упорствуете, тем хуже будет последствия для вас самих. Пока не откроете тумбочку, все будут стоять здесь и ждать. Весь этаж, никто не пойдет на завтрак, пока господин Ушаков не откроет свою хреновую тумбочку, громко, на весь коридор, произнес наставник. А если он продолжит упорствовать, то и на урок не пойдете. А вы знаете, что вам будет, если опоздаете на уроки? Будете наказаны за прогул. По строю прошелся недовольный ропот. Да откройте же тумбочку, попросил меня стоявший рядом парень из соседней комнаты. Иначе нас всех так и будут мурыжить. Рот закрыли, гаркнул наставник. Молчать всем. Ну что, Ушаков, мы так и будем здесь стоять. Нам-то все равно, нам на уроки идти не надо. Хотелось этим двум командирам по башке треснуть, но я сдержался. За избиение наставников точно из школы вылечу. Мне уже рассказали историю, как когда-то учащийся двинул наставнику в морду, после чего его отправили в солдаты. Но что я мог предпринять? Упираться до конца, потребовать Вятского? Вряд ли тот встанет на мою сторону. Чтоб директор перед учеником прогнулся, здесь такого точно не будет. Да и вообще, местные порядки я знал плохо. А вдруг в каком-нибудь императорском указе так и говорится, что учащиеся не имеют никаких прав? Или устав школы считается выше всех законов? И тут я подумал, что сама по себе тетрадь не должна вызвать подозрения, если в нее никто станет читать ее содержимое. Выглядела она самым обычным образом, не очень толстая, в кожаном переплете, без всяких надписей снаружи. Но даже если наставники заглянут в нее, могут и не догадаться, что за числа там написаны. А вот если придет директор или кто-то из старших и начнет сам все проверять, вот тогда точно отвертеться не получится. «Господа, еще раз спрашиваю, по какому праву вы проводите обыск?» — сказал я. «Объясните причину, и я сам покажу свои вещи. Иначе мне тоже все равно. Нужно будет, и седмицу простою. Старшим будете указывать?» — злился наставник без усиков. «Может быть, вам еще и в ножки поклониться? Не надо демагогии, господа», — ответил я спокойно. «Мои личные вещи неприкосновенны, и вы не будете их ни трогать, ни смотреть без моего разрешения». Я не знал, насколько был прав с юридической точки зрения, но решил попробовать. «Хватит дерзить, Ушаков, трое суток карцера вам обеспечены. Еще слово, и будете сидеть до следующей недели. Назовите причину столь беспардонного вторжения. Я дворянин, а не абы кто, и не буду исполнять ваши требования». Наставник хотел еще что-то сказать, но второй, с усиками, остановил его и произнес более спокойным тоном. «Господин Ушаков, хотите знать причину? Хорошо. В школе обнаружены запрещенные предметы, и господин директор приказал установить лицо, кому они могут принадлежать. В связи с этим мы обязаны осмотреть личные вещи учащихся. Поэтому прошу подчиниться требованиям. Мы в любом случае узнаем, что вы храните в тумбочке. Это сделать несложно и без вашего участия». «Что ж, хорошо», — ответил я, удовлетворенный хоть каким-то объяснением. «Ничего запрещенного у меня нет. Пройдемте, и я сам вам все покажу. Смотреть будете в моем присутствии. Прошу», — толстяк с усиками указал рукой на дверь комнаты. Я достал из кармана ключ, открыл тумбочку, выложил на кровати все содержимое. Учебники, тетради, неполная пачка печенья, конверт с письмом от матери и деньгами. «Я могу посмотреть книги?» — спросил наставник с усиками. «Пожалуйста», — разрешил я. Он перебрал все учебники в стопке и вернул на кровать. «Что в конверте?» «Письмо от матери. Это личное, читать не разрешаю. Можете убирать», — сказал толстяк. Содержание тетради его, похоже, не интересовало. «Нам также необходимо осмотреть вашу кровать». «Кровать?» — удивился я. «Пожалуйста, осматривайте». Наставники подняли матрас, ощупали подушку, заглянули в пододеяльник и под кровать. Затем настала очередь шкафчика. Тут мне пришлось открыть чемодан с одеждой, привезенной из дома, но там и подавно ничего интересного не обнаружилось. Досмотр закончился, я вернулся в коридор, а наставники приступили к обыску тумбочек моих соседей, которые покорно отперли замки, не задавая вопросов. Затем наставники отправились в следующую комнату. Они бескомпромиссно вламывались в личное пространство учащихся, лезли своими потными руками в самое сокровенное, перетряхивали все имущество в поисках чего-то загадочного, о чем никому знать не полагалось. В итоге у кого-то изъяли журнал эротического содержания, у кого-то обнаружился табак. Но это ли искали наши надзиратели или что-то другое, так и осталось загадкой. Обыск закончился лишь после завтрака, поесть мы уже не успевали. Похватали учебники, тетради и побежать на урок. Но и туда я не попал. Навстречу по коридору шагал Барашкин. Он остановил меня и потребовал следовать за собой. Трое суток карцера, такое мне определили наказание за неподчинение должностным лицам. Наставник отвел меня в отдельно стоящее здание, в подвале которого находились комнаты для исправительного содержания. В одной из них мне предстояло коротать ближайшие 3 дня. Помещение, куда меня запихнули, напоминало тюремную камеру. Тут были 2 двухъярусные кровати, стол и 2 стула. Окно отсутствовало, под потолком болтался тусклый электрический светильник с пыльным железным плафоном. На моей шее застегнули цепь с большим, тяжелым медальоном, украшенным красно-фиолетовым камнем. Это был блокирующий артефакт. С ним даже в подпространство нырнуть получалось с трудом, и задержаться я там мог всего на несколько секунд. Об управлении энергией речи не шло. Мое духовное тело утратило связь с внешним энергетическим полем. Придется провести в этой каморке 3 дня. Работа отменялась, тренировки тоже. Сделать что-то под блокировкой трудно, но, возможно, и так упражняться за неимением другого варианта. А вообще, меня вся эта ситуация ужасно злила. Мыслимо ли, что под старость лет с одним из величайших магов обращаются вот так? И кто? Какие-то недоноски из вшивой школы. Просто слов не находил от возмущения. К новому-то телу я уже привык, а вот со своим положением в этом мире мне с трудом удавалось смириться. А ведь я здесь всего лишь 17-летний ученик, пусть и не совсем обычный. У меня нет ни высокопоставленных родственников, ни денег, и только сила позволяет получить хоть какое-то уважение, да и то лишь среди сверстников. Походив из стороны в сторону и успокоившись, я стал думать, как провести с пользой дни своего заточения. Не оставалось ничего другого, кроме как читать учебники и заучивать конспекты, чтобы потом не тратить много времени на подготовку к экзаменам. Я позвал охранника и попросил принести мне книги и тетради. Он обещал передать мою просьбу наставнику, а скоро пришел и сам Барашкин. Он велел снять с моей шеи цепи и выпустить. Что случилось? Меня передумали наказывать? Я не верил своей удаче. «Господин директор приказал вас отпустить», — сказал Барашкин. «Сегодня вы должны идти на нижний слой, но второй раз подобное поведение вам с рук не сойдет. Надеюсь, вы понимаете это, господин Ушаков, будете наказаны по всей строгости». Он пошел вверх по лестнице, и я следом за ним. Про какое поведение идет речь? Про отстаивание неприкосновенности имущества? Не знаю, что вы здесь из себя возомнили, но я говорил и повторю снова, никто не имеет права совать нос в мои личные вещи. Я, дворянин, и не позволю обращаться с собой, как с каким-то арестантом или рабом. Правила едины для всех, сухо ответил Барашкин. В школе есть внутренний распорядок, и вы обязаны ему следовать, иначе будете наказаны. Если в вашей школе принято попирать честь и достоинство учащихся, я предпочту наказание. Мы вышли на улицу, и Барашкин остановился. Господин Ушаков, я вас понимаю, но и вы должны отнестись с пониманием к тому, что здесь происходит. Без необходимости никто не стал бы тормошить воспитанников, но иногда приходится идти на крайние меры. Вчера в одном из классов были найдены листовки с призывами выходить на митинг. Скорее всего, их раскидал кто-то из учеников. Мы не потерпим у нас в школе подпольных народнических кружков. Эту заразу необходимо пресекать на корню. И как? Пресекли, к сожалению, пока виновник не найден. Нам всем нужно быть начеку. Это очень опасная зараза. Негодяи могут подбить учащихся на такие поступки, которые им же самим испортят жизнь и поставят крест на дальнейшей карьере. Печально. Именно, господин Ушаков. Кстати, вы не слышали ни от кого из учащихся непотребных слов в адрес императора или власти, богохульств или прочих крамольных вещей? Не припомню такого. Разумеется, я не собирался пересказывать все те гадости, которые слышал от Аркадия. Мне было все равно, есть ли тут подпольные общества или нет. Хочет директор искать крамолу или каких-то там народников в стенах школы, пусть ищет, только без меня. Если услышите, сразу скажите об этом мне, попросил Барашкин. Эти люди представляют серьезную угрозу, как учеников, которых они могут смутить своими речами, так и для государственного порядка. Услышу, передам. Но я, дворянин, и при мне вряд ли кто-то будет вести эти крамольные речи. Так они и дворян пытаются заманить в свои подпольные кружки. Поэтому будьте осторожны, и не забудьте, После обеда вас ждут в спортзале. Мое появление на обеде, естественно, вызвало кучу вопросов. И Жеребцов, и Аркадий, и Вася очень удивились тому, что меня отпустили. Директор не захотел отправлять на нижние слои отряд без моего сопровождения и отменил наказание, объяснил я. Повезло, завистливо протянул Жеребцов. Хорошо, когда сила есть. Никто не говорил, что случилось. Поинтересовался Аркадий, почему нас обыскивали. Вчера нашли какие-то листовки и решили, что в школе действует подпольная организация народников, сказал я. Вот и пытались найти того, кто здесь, усмехнулся Аркадий. Надо же, какая трагедия, добавил он сарказмом. Не знаю, чем был вызван столь насмешливый тон. Возможно, Аркадий сочувствовал этим народникам или даже был одним из них. В любом случае ничего запрещенного он в комнате не хранил, и только неосторожные слова могли выдать его взгляды. А вот мне стоило подумать над тем, чтобы перепрятать тетрадь с координатами. Только куда? После обеда отряд старателей по обыкновению собрался в спортзале. Тут присутствовали все ребята, которые ходили прошлый раз за исключением раненых. Марка Высокого пока не было, наверное, до сих пор валялся в больнице. Появилась и Виолетта со своей группой, к которой прибавилась еще одна девушка. Прибежал Седов, и мы все поехали на автобусе на ту же самую базу. Сегодня здесь было гораздо больше охраны. Люди в серо-зеленой форме стояли в холле, в коридоре, прохаживались вдоль ограды. Кроме того, в здании я обнаружил сильного бойца, сравнимого с железным магом, которого я убил седмицу назад. Парни и девушки отправились в раздевалки, а Седов куда-то ушел. Вернулся он с конвертами, в которых были деньги за прошлую вылазку. Всем заплатили по 60 рублей. Я же в своем конверте сверх этого обнаружил 10 10-рублевых банкнот. Его сиятельство князь Воротынский объявил вам личную благодарность за уничтожение врагов, сказал Седов, и распорядился наградить вас. Благодарю, ответил я. 100 рублей, маловато, конечно. Куда солиднее награду я получил, когда забрал тетрадь с координатами. Если все сложится наилучшим образом и я достану куб перехода, то заработаю на чудо-камнях во много раз больше, чем Воротынские готовы мне заплатить. Только вот когда это будет. Как и прошлый раз, мы в полном снаряжении с заплечными мешками, противогазами и копьями вышли на зеленую поляну позади здания. Солдат, заведовавший кубом, открыл лаз, и Седов, натянув на голову круглоглазую резиновую маску с фильтром, шагнул в черноту. Вернулся, сказал, что тумана нет. После чего ученики вереницей полезли в портал. На тот раз мы отправились в первый слой. Он считался самым безопасным. Обитавшие там монстры были не настолько сильны, как на других слоях. Но здесь тоже хватало смертельных угроз, а потому следовало держать ухо востро и внимательно смотреть по сторонам и себе под ноги. Лаз открылся на расчищенной круглой поляне посреди высокой травы, похожей на тростник, только более тонкой. Ярко-зеленые стебли поднимались к небу. Они были столь высоки, что в них даже рослый антроп мог спрятаться, не говоря уж о человеке. Воздух же был столь густым, что, казалось, протяни руку и прикоснешься к нему. А над нашими головами серебрилось прежнее серо-голубое небо с черными дырами. Стояла невероятная духота, и все парни тут же посбрасывали кители и рубахи, оставшись в майках. Девушки не торопились избавляться от лишних элементов одежды, а только закатали рукава и расстегнули воротники. Мы двинулись по широкой тропе, прорубленной в зарослях. Ракшасов здесь не было, но войдя в подпространство, я обнаружил среди травы энергетические объекты, похожие на змей, которых вокруг копошилось огромное количество. «Здесь много змеевидных существ», — сказал я. «Они опасны», — идущий впереди Седов обернулся и удивленно посмотрел на меня. «Как вы их видите?» «Через подпространство смотрю». «Понятно». «Нет, это просто большие черви, они совершенно не опасны. А вот если наткнетесь на заросли красной травы, либо обходите их стороной, либо выжигайте их под корень. Крайне ядовитое растение. Умереть не умрете, но в больницу загремите на пару седмиц. Буду иметь в виду». «А что еще здесь есть опасного?» «Многие живые существа на этом слое имеют древесную форму. С ними эффективнее всего бороться огнем. Но по силе большинство их уступают и триадоктилям, и антропам-толстякам, поэтому среднему заклинателю их не стоит опасаться. Ну и под ноги не забывайте смотреть. Травы много, можно трещину из-за невнимательности пропустить». Я посмотрел себе под ноги. Мы ступали по травянистому ковру, под которым действительно не так-то просто было заметить что-либо. «Скоро будем изучать фауну нижних слоев», — сказал Седов. «Вот тогда расскажу про все обитающие тут виды, которые на сегодняшний день известны ученым. Откровенно говоря, информация эта вам вряд ли пригодится, если не собираетесь заняться исследованиями, но экзамены сдавать все равно будете. На лекциях по стратологии мы пока изучали общую теорию, а про существ, обитающих на нижних слоях, нам еще только предстояло узнать. Почему мы не пошли в прежнее место?» – спросил я. «Там началось терраформирование, горы обрушились, к озеру путь закрылся. А жаль, место было хорошее. Но вот такая беда произошла. Не знаю теперь, когда туда пойдут старатели и пойдут ли вообще. Жаль, и не говорите. Такие иногда подлости готовят нам нижние слои. А бывает, что все хорошо складывается, и старатели месяцами в одно и то же место ходят и целые рюкзаки породы каждый день таскают. Вскоре мы добрались до еще одной расчищенной поляны. На краю ее раскинулся лагерь, состоящий из пары десятков походных палаток. Среди них возились два обросших бородами мужика в такой же форме, как у нас. Седов объяснил, что на первом слое энергетика не особо вредная, поэтому смены бывают и по одной седмице, и по две. Старатели жили прямо здесь. На второй слой обычные люди, не заклинатели, ходили максимум на 3 дня, а на более глубоких слоях даже заклинателям опасно долго находиться. «Энергетика там дурная», — объяснял Седов. «Хочешь не хочешь, а на организм влияет, и потом всякие болезни развиваются нехорошие. А на 6-7 слои только сильные заклинатели ходить могут ранга не ниже повелителя стихии. Раньше я этого не знал, а сейчас подумал, не планирует ли меня Воротынский отправить в самые глубины. Говорят, там и добыча неплохая, чудо-камни кристаллами растут, а не в породе, как здесь. Но бригаду обычных старателей туда не зашлешь, и час не проживут. Не, я-то не против, вот только оплата должна быть побольше раз эдак в несколько. Например, рублей 100 за выход вместо 10. А еще лучше, достать бы поскорее куп и самому открывать лазы, когда захочу и куда захочу». Лагерь раскинулся у подножья приземистых холмов. Трава там росла не настолько густая и высокая, как в низине. Кое-где торчали толстые деревья, стволы которых обивали жирные зеленые черви, словно новогодние гирлянды. Именно там нам предстояло искать чудо-камни. Мы стали подниматься на возвышенность. На пологом склоне соседнего холма виднелось множество точек, там работала большая группа старателей, а наш путь лежал совсем в другом направлении, и вскоре мы потеряли их из виду. Когда стрелка камнеискателя задрожала и повернулась в сторону добычи, Седов оставил здесь группу простолюдинов, а все остальные двинулись дальше вдоль пологого склона. Потом мы и девушек оставили, а я, Седов, Арцебушев, Журавлев и еще 2 дворянина продолжил путь. Я, Седов и Журавлев, те, у кого были камнеискатели, разошлись шагов на 100 друг от друга и таким порядком двинулись дальше, приминая траву, что доставало нам до пояса. Мы долго брели и брели по склону, обходя деревья и серые валуны, и нам не попадалось ничего. Но вот стрелка моего камнеискателя задрожала. Рядом находилась жила. Заметили мы ее тоже быстро. Она выступала красноватым камнем среди травы. Пошли туда, как вдруг послышался звук, словно что-то большое разрывало землю. Все замерли и скинули с плеч копья. Седов жестом велел не двигаться. Впереди, в сотне шагов от нас, из земли полезло нечто непонятное. Это существо напоминало огромный корень, но было живым и, откопавшись, бодро поползло к нам, шевеля десятками отростков. Следом выбрались на поверхность другие такие же. Их становилось все больше и больше, и вскоре весь склон оказался заполнен странными монстрами. «Ну вот, корнеход полезли», — сказал Седов. «Поджигайте эти дрова, парни, нечего им тут ползать. У нас в отряде были 2 огневика, Арцебушев и еще 1 парень. Они стали кидать сгустки пламени в противника. Не каждый раз им удавалось попадать точно в цель, поэтому загорелись только 1 живой корень и трава вокруг. Впрочем, вскоре пламя охватило и 2-го. Помог и я, соединился с одной из стихийных энергий, и ближайшего корнехода охватил огонь. Монстр прополз еще какое-то расстояние и развалился среди травы огромным костром. Точно так же сгорел 2-й, а затем 3-й и 4-й. И тут земля под ногами задрожала, и совсем близко от нас полезла особо крупная древесная тварь величиной с 3-палого монстра. «Большого убивайте! Большого!» — крикнул Седов, а сам, как и остальные ребята, приготовился драться с более мелкими корнями. Наши огневики переключились на большого корнехода и стали забрасывать его сгустками пламени. На этот раз они не промахивались, но здоровенная тварь никак не желала умирать и даже охваченная огнем продолжала ползти к нам. И тогда я направил на монстра свою энергию. Огонь вырвался из-под земли, поднявшись до небес, ветки затрещали, обугливаясь, корнеход остановился и, видимо, сдох. Последние 5 существ добили быстро. 2 проткнули копьями, 2 подожгли, 1 изрубил каменной алебардой маг земли. Ароматный запах горелого дерева защекотал ноздри, вокруг висела сизая марева. Пылала трава. «Ну и что вы тут наделали?» — возмутился Седов. «А ну-ка, тушите все, господа огневики. Хотите пожар устроить?» Арцебушев и его приятель огневик кое-как уняли огонь силой мысли. «Я тоже помог. Потушить пламя с помощью проэнергии легче, чем зажечь. И это называется «неопасные твари», — удивился я. «Да с этим здоровенным вы еле справились». «Да не сильный он», — возразил Седов. «Просто здоровый. Триадоктили гораздо сильнее». А этот так. Кстати, кто его поджег? Конечно же, я. Кто еще может быть? Вы еще и огнем владеете? Да, знаю пару фокусов. Неплохие у вас фокусы. Ладно, пойдемте за камнями. Поработали магией, теперь поработаем кайлом. В этом месте обнаружилось много выступов породы. За одним следовал другой, за другим, третий, за третьим, четвертый. Работы хватило всем. Однако были тут и свои особенности. Так, красно-фиолетовых кристаллов в породе росло совсем мало, и потому колоть руду приходилось в таком же количестве, что и на втором слое, работать столько же по времени или даже больше, а результат оказывался совсем скромным. Хорошо хоть ракшасы не мешали и не отвлекали нас от дела. Под конец смены где-то в стороне лагеря загромыхали выстрелы, причем так часто, словно там шел настоящий бой. К винтовочному треску добавлялся пулеметный стрекот, и Седова это сразу насторожило. Он приказал собираться, хотя до окончания смены оставалось больше часа. «Не нравится мне это», — сказал он. «Откуда пулеметы взялись, не могу понять. У старателей нет пулеметов?» — спросил я. «А зачем здесь пулеметы? Какому остолопу придет в голову тащить сюда пулемет? Расход пуль огромный. Зачарованными стрелять никто не будет, а от обычных толку нет. В общем, странно это. Так что давайте, парни, собирайте все, что накопали, и возвращаемся». Вскоре мы брели обратно вдоль склона холма, забрали девчонок и отряд ребят-простолюдинов. Стрельба не смолкала, хоть и стала менее активной. Седов всю дорогу выглядел очень напряженным, часто останавливался, прислушивался, говорил мало. Впереди, в низине показалась расчищенная поляна с палаточным лагерем. Там было много людей и какой-то крупный железный аппарат, передвигающийся на 2 ногах. Седов жестом приказал нам остановиться и сесть на корточки, а сам достал бинокль и стал разглядывать лагерь тех, кто там находился. Опять раздался треск пулеметов. Хоть мы и были далеко, но я прекрасно видел, что стреляет шагающая машина. Причем бьет она по соседнему холму, где работал отряд старателей. Ей отвечали робкие винтовочные хлопки. «Чужаки», — Седов тоже присел на корточки. «Это точно не наши. Кто-то проник в нашу точку». «Кто?» — спросил я. «Не знаю, но они ведут огонь по нашим старателям. А в лагере, похоже, всех перебили. Мерзкие ублюдки. Наемники, стальной лев, отставить вопросы». Тон Седова стал жестким, а в глазах появился злой огонек. «Надо провести разведку». Глава 15. Наш отряд засел в траве, и противник, будучи занятый перестрелкой со старателями, нас не видел. Но чтобы подобраться ближе, нам предстояло пройти по открытому пространству. Но был и другой вариант – спуститься в низину и подобраться к противнику через тростниковую траву. Так и сделали. На разведку пошли я и Седов. Предполагалось, что наше мероприятие может окончиться боем, и я был к этому готов. Мы спустились в тростниковую траву и побрели в сторону лагеря, стараясь двигаться как можно аккуратнее. «Вы видите их?» – Седов раздвигал перед собой стебли, держа наготове копье. «Пока нет. Шагов со 100, вероятно, смогу разглядеть». Я через подпространство всматривался в окружающий меня энергетический кисель. Вокруг ползали длинные, жирные черви, а на границе видимости все сливалось в сплошную серую массу. Вдруг пулемет застрочил где-то совсем близко, и над ухом засвистели пули, срезая толстые стебли травы. «Пригнитесь», — скомандовал Седов и присел на корточки. «Нас засекли. Это хорошо. Значит, можно больше не прятаться». Я сгустил вокруг себя кокон из проэнергии, Несколько пуль угодили в него и отскочили, как от брони. Свое тело я тоже на всякий случай укрепил и двинулся вперед. «Ушаков, назад!» — крикнул Седов. «Господин Седов, при всем уважении, но мне лучше знать, что делать», — обернулся я к своему командиру. Тот посмотрел на меня секунду и махнул рукой. «А пес с вами, поступайте, как знаете, только осторожнее». Я шагал вперед во весь рост. Вокруг свистели пули, срезая траву, некоторые попадали в меня, отрикошечивая от кокона. Враги стреляли наугад, ориентируясь по шевелящейся траве. Но даже если бы они меня видели, это бы им не помогло. И вот в киселе стали вырисовываться духовные тела. Они были размытыми и тусклыми, что говорило об отсутствии значительной силы. Среди них лишь двое отличались четкими очертаниями. Именно они и представляли наибольшую опасность. Пройдя еще несколько шагов, я заметил нечто крупное. Сразу понял, это шагающая машина. Вот только она почему-то выглядела в подпространственном киселе как большой энергетический объект, хотя была всего лишь железякой с человеком внутри. Я остановился, присел на корточки, стал ждать. Стрельба не сразу, но смолкла. Вероятно, враги подумали, что убили меня. И тогда я сосредоточился на ближайшем противнике. Структура его тела изменилась быстро. Плоть затвердела, и человек моментально умер. То же самое я сделал еще с двумя. Воздействовать одновременно на два объекта получалось без проблем, а вот на трех уже надо было напрячься, поэтому я не стал даже пытаться. Много времени займет. Противники запаниковали. В первые секунды они не поняли, что их убивает, и это дало мне возможность прикончить еще двух. «Уходим! Назад!» — крикнул кто-то. Опять заработали пулеметы длинными очередями. Меня ударило что-то невидимое, но не пуля. Нечто стало резать вокруг стебли десятками. Похоже, противник задействовал воздушную магию, а потом землю распахали тяжелые, каменные булыжники, которые летели по несколько штук одновременно. Люди драпали, уходя за пределы моей видимости. Надо было им помешать. Я соединил свой разум с огненной стихией, и там, где находился противник, стало вспыхивать пламя. Очень быстро, один за другим, враги превращались в обугленные головешки, а те, кому повезло меньше, горящие катались по земле с дикими воплями. Но два сильных заклинателя и шагающая машина отступать не спешили. Наоборот, они двинулись в мою сторону, не прекращая поливать меня свинцом и засыпать воздушными лезвиями и каменными снарядами. Впрочем, били они наугад, поскольку я до сих пор прятался за высокой травой. Когда противники приблизились, я сжал череп одного из них энергетическими тисками. «Моя голова!» — завопил тот. «На меня кто-то воздействует. Он где-то здесь!» — крикнул второй. «Да, я был где-то здесь, а они ничего не могли со мной сделать». Спустя полминуты мучений, первый заклинатель помер. Его голова не выдержала давления и раскололась. Затем я взялся за второго. Тот швырял вокруг множество острых камней величиной с кулак, пытаясь накрыть большую площадь, но все, что попадало в меня, легко отскакивало от сгущенного кокона проэнергии. Когда удавка стиснула голову второго заклинателя, он попытался убежать. Споткнулся, упал, поднялся, но не смог сделать и 10 шагов, шлепнулся на землю и, издавая вопли, куда-то пополз и очень быстро помер. Осталась шагающая машина, которая продолжала долбить по мне из пулеметов и выглядела, как большой сгусток проэнергии. Я не находил этому объяснения. Точечный энергетический удар обрушился на машину. Двуногий механизм лишь пошатнулся. Его защита оказалась слишком крепкой. Зато волна примяла траву, и я увидел вражеский аппарат. Приземистый аппарат на толстых коротких ногах с округлым корпусом, где сидел оператор, имел две массивные руки, в каждой из которых было вмонтировано по пулемету с водяным охлаждением. На туловище, руках и ногах машины я заметил крупные медальоны, поблескивающие красно-фиолетовыми камнями. Артефакты. Они-то и защищали стального монстра от энергетических ударов. Оператор тоже увидел меня и открыл шквальный огонь из обоих пулеметом. Машина быстро зашагала вперед, а я ринулся к ней навстречу, скинув с плеча копье. Следующий энергетический удар, нанесенный с расстояния менее 50 шагов, опрокинул механизм, и консервная банка рухнула на землю. Правда, повредить корпус так и не удалось. Медальоны создавали поля проэнергии, сквозь которые я, даже находясь в подпространстве, заглянуть не мог, а воздействовать, тем более. И тут из травы выскочил Седов и с размаху вонзил копье в стальное туловище машины. Он несколькими ударами разломал главный медальон на корпусе, и силовое поле пропало. Копье с чудо-камнем оказалось эффективнее, чем я предполагал. Седов стал отковыривать крышку корпуса, та откинулась, грохнул выстрел. Седов свалился на землю. Из машины вылез человек в сером комбинезоне и мягком шлеме, как у танкистов. В руке он держал револьвер. Оператор машины, судя по духовному телу, был не слишком сильным заклинателем или кинетиком. Я сразу применил удавку, и тот свалился на землю, схватившись за голову. «Стойте! Оставьте его! Он еще пригодится!» — крикнул Седов, поднимаясь с земли. Седов был жив и, кажется, даже не ранен, хоть и потирал ушибленную грудину. Он придавил противника ботинком к земле, приставив копье к горлу. «Ну все, сволочь, не уйдешь. Будешь сопротивляться, я тебе кишки выпущу». Мужчина молчал, злобно таращись то на Седова, то на меня. «Сколько вас еще? Говори сколько», — требовал Седов. «Кто такие? Кто вас послал?» Я осмотрел местность вокруг нас через подпространство. Тут никого не оказалось, но где-то неподалеку продолжали стрелять. Что там происходит, понять было невозможно. Наверное, не всех противников я уничтожил. «Ушаков, осмотрите лагерь и близлежащую территорию», — приказал Седов. «Ублюдки до сих пор где-то прячутся. И проверьте лаз, на месте ли он». Выполняя приказ, я зашагал в направлении лагеря. Повсюду горела трава и валялись трупы людей, одни обугленные, другие без видимых повреждений. Огонь пришлось тушить энергетическим воздействием, чтобы не распространился, хотя выжечь дебри, возможно, было бы не так уж и плохо. Но это пусть люди Воротынского сами решают. Моя забота другая. Добравшись до лагеря, я обнаружил, что многие палатки повалены, растоптаны, а между ними лежат трупы, изрешеченные пулями или изуродованные магическими атаками. Рваные животы и проломленные черепа говорили о том, что старателей убивали каменными снарядами и воздушными лезвиями. Через подпространство я заметил несколько объектов, духовные тела людей, идущие сквозь тростниковую траву в сторону лаза. Было непонятно, кто они, свои или чужие. Своих уж точно не хотелось валить. «Кто такие?» — крикнул я. «А ты кто?» — спросили меня. «От Воротынских?» «Да». Ответом стали выстрелы винтовок и прерывистое тарахтение пулемета. Это лучше любых слов дало понять, что там враги. Я стал создавать огонь, сжигая людей, что находились в траве. Запахло гарью, а воздух наполнился предсмертными воплями. Несколько человек бросились на утек, я побежал за ними сквозь горящую тростниковую траву и заблудился. Никого вокруг не было, кроме жирных червей, о которых то и дело спотыкались мои ноги. Враг ушел. Немного поплутав, я все же выбрался на ту самую поляну, откуда мы начали путь, но никакого лаза здесь не было. Через подпространство осмотрел местности, тоже никого не обнаружил. Над полем стояла мертвая тишина. Я вернулся к Седову и доложил обо всем, что видел. И про разоренный лагерь рассказал, и про отступление противника, и про закрытый лаз. Во втором вражеском отряде я уничтожил около 10 человек. Противник понес серьезные потери, но и старатели Воротынских тоже. Да чтоб их ракшасы драли во все дыры, злился Седов. Проклятые ублюдки. Кучу людей положили и свалили. Ну мрази. Так, Ушаков, надо отвезти пленника на первую площадку. Лаз, говорите, закрыт? Да. Ублюдки открывали его из другой точки. Надо ждать, пока наши откроют. Или враг. Не, после такого отпора они вряд ли сюда сунутся. Но если все-таки попытаются зайти, вы знаете, что делать. У вас хорошо получается бить ублюдков. Ступайте к лазу и прихватите этого шаврика. Глаз с него не спускайте и смотрите, чтобы жив остался. Понятно, он нам нужен. Все, сволочь, расскажет, когда его начнут по-настоящему допрашивать. А я приведу остальных. Я пообещал, что не убью пленника, и повел его к первой площадке. Мы не таскали с собой блокирующие артефакты, но если учесть, что я был в разы сильнее схваченного нами оператора боевой машины, то его шансы удрать стремились к нулю. «Садись на землю», — приказал я, когда мы добрались до первой площадки. «Попытаешься бежать, я тебе сделаю очень больно. Второй раз предупреждать не буду». На меня из-под лобья смотрел мужчина средних лет с белесыми бровями и водянистыми, голубыми глазами. Его губы были сжаты, а ноздри раздувались. Но он держал гнев внутри, понимая, что со мной не сделает ничего. «Заклинатель?» — спросил я и, не получив ответа, добавил. «Говори, а то тебе все руки и ноги переломаю». «Кинетик», — коротко ответил пленник. «Кто такой? Фамилия?» «Не скажу ничего. Что хочешь, делай. Ты не представляешь, что с тобой будет, когда ты попадешь к Воротынским. Лучше сразу все говори. А сейчас я у кого? Ты не от Воротынских? Здесь я задаю вопросы. Отвечай. Кто такой? Зря на них работаешь, парень. Вижу, ты сильный. Но ты выбрал не ту сторону. Не тебе рассуждать об этом. Ты работаешь на тех, кто отвернулся от государя нашего и предал истину Санцеликова. Рано или поздно вас всех настигнет расплата. Но ты еще можешь сделать правильный выбор. Разговор показался мне в некоторой степени интересным, и я решил попробовать вывести пленника на чистую воду, уцепившись за его собственные слова. «Правильный выбор, говоришь, и на кого я должен работать, чтобы сделать правильный выбор? Служить государю нашему, вот единственный правильный выбор, а не родом, поправшим престол. А ты служишь государю?» Я присел на корточки и уставился в глаза пленника. «Я служу Санцеликому», — резко ответил пленник, и во взгляде его я увидел мрачную решимость. «Его будет сложно расколоть даже под пытками. Я не раз видел идейных, которые готовы были вынести любые испытания за свою веру. Впрочем, на деле он мог оказаться не таким стойким, если попадет в правильные руки. Санцеликому служишь? Очень интересно. Значит, Санцеликий отдал приказ убить всех этих ни в чем не повинных людей? Каждому придется выбрать сторону. Враги его императорского величества будут повержены, им уготована тьма. Одумайся, пока не поздно. Похоже, я разговаривал не просто с идейным человеком, а с настоящим фанатиком. Это ты одумайся и скажи, кто тебя отправил. Знаешь же, хуже будет. Тебе не избежать кары. Воротынские отринули власть господа. Если ты на их стороне, тоже отправишься во тьму. Лицо моего собеседника стало самодовольным, злорадным. Он словно видел в собственных мечтах, как нас, врагов императора, постигает ужасное наказание. А у меня вопросов становилось все больше. Разве Воротынские противники императора? Ни за что бы не подумал. Казалось, все ровно наоборот. Иначе зачем им бороться с народниками в своей школе? Да и какая мне разница? Моя цель – деньги заработать, чем я и занимаюсь. Никому ничего плохого не делаю. Хожу в нижние слои, истребляю монстров, ковыряю камешки. А эти ублюдки лезут, куда их не просят, людей убивают. Что-то мне подсказывало, это нападение связано с предыдущим. Возможно, здесь тоже орудовал стальной лев, а может и нет, но приказ им отдали те же люди, что и наемникам. Тут шла нешуточная конкурентная война, и я невольно втягивался в нее все глубже. Вдруг открылся лаз. Я схватился за копье и приготовился убить любого, кто войдет сюда, если, конечно, он не будет одним из наших. Тьма в портале вздрогнула, и оттуда вышел человек в противогазе и серо-зеленой форме, державший в руках копье. «Что здесь произошло?» – спросил он. «Мы часа два не могли открыть лаз. Вторжение», – сказал я. «Кто-то другой открыл лаз и перебил кучу старателей в лагере. Где они?» «Их уже нет. Бежали. Зато мы взяли пленника». «Это он?» – человек в противогазе кивнул на сидящего на земле мужчину в комбинезоне. «Он?» «Так а вы кто?» «Вячеслав Ушаков. Я из отряда Седова». «А, школьники. Хорошо. Ждите здесь». Боец нырнул обратно в лаз, и вскоре сюда зашли человек 30 с винтовками и копьями. У кого-то был даже ручной пулемет с толстым кожухом воздушного охлаждения. А еще минут через 10 на тропе появился Седов, ведущий группу учащихся. Уже в своем мире, когда мы передали пленника охране базы, а все наши пошли в раздевалки, я рассказал Седову наедине все, что наболтал оператор машины. Было интересно услышать, как наш провожатый объяснит обвинение в адрес Воротынских. Это подлая ложь, ублюдок просто клевещет. Не верьте ни единому его слову. Воротынские никогда не выступали против государя, по крайней мере, после аристократической войны, резко ответил Седов. Тогда зачем он говорит подобные вещи? Какой смысл? Конкуренция, вероятнее всего. Кто-то хочет прибрать к рукам добычу чудо-камней. Эти подонки никакими подлостями не гнушаются. Ну и ладно. Главное, что к нам попался один из них. Он все расскажет. Вот тогда и узнаем, какая сволочь козни строит. Настроен этот человек весьма фанатично. Расколоть его будет сложно. Когда люди Воротынских им займутся, заговорит как миленький. Они умеют языки развязывать. Вы сказали, что после аристократической войны Воротынские никогда не восставали против императора. А до этого, а это вы должны были проходить в гимназии на уроках истории. Все это в прошлом. В 76 году был заключен договор, и Воротынские никогда его не нарушали. Не испытывал раньше большого интереса к исторической науке, Но, похоже, придется освежить память. Нам уже можно вернуться в общежитие, или нас опять собираются допрашивать. Сдавайте добычу и переодевайтесь. Сообщу вам, как станет что-то известно. Какое-то время все парни и девушки из нашего отряда толпились в холле и обсуждали происшествие. Я никому не сказал, что услышал от пленника. Это им знать ни к чему. Все и так поняли, что на нашу точку вторглись конкуренты Воротынских, но кто конкретно отдал приказ, ребята даже не представляли. Больше всего их волновало то, как повлияет происшествие на дальнейшую работу. Почти все были заинтересованы в заработке, и никто не хотел лишиться возможности ходить на нижние слои. Ну да, нас могут просто сюда не пустить. Виолетта, кажется, была одной из самых недовольных в отряде. Мы и так 3 седмицы не ходили. То разведка не могла найти подходящее место, теперь какие-то конкуренты. А нам-то что делать? Отдыхать, сказал Журавлев. Не будет работы, можно просто поехать в город. Так что, дамы, если время свободное будет, можем собраться и культурно провести время. Спасибо, но я бы предпочла поработать. А я бы отдохнула, сказала другая девушка. А то надела уже, все ходишь и ходишь. Мне тоже сюда больше не хочется, согласился Арцебушев. Думаю, откажусь. Я на такое не подписывался. Чуть какие проблемы, и вы сразу отказываетесь, удивилась Виолетта. Чуть какие проблемы, да тут настоящая война идет. Я в этом участвовать не намерен. Его поддержали еще 2 парня, тоже решившие отказаться от работы. Остальные предпочитали переждать плохие времена, надеясь, что в дальнейшем все вернется на круги своя. Тут пришел Седов, сказал, чтобы мы никому не говорили о случившемся, даже одногруппникам, и повел нас к автобусу. Все обрадовались, что нам разрешили вернуться. Ребята с ног валились от усталости. В понедельник я собирался сходить после уроков к директору и отдать ему деньги за лечение Высокого и его друзей, нужная сумма как раз накопилась. Но Вятский вызвал меня сам в обеденный перерыв. Быстро закинув в себя суп и макароны с котлетой, я отправился на 3-й этаж. Секретарь сообщил, что меня уже ждут. В кабинете за массивным дубовым столом с одной стороны сидел директор Вятский, с другой, в кресле развалился толстяк. Его пузо обтягивал дорогой сюртук бордового цвета, а под тройным подбородком был завязан белоснежный шейный платок. На маленьком приплюснутом носу водрузилась изящная пенсне, сквозь которое этот человек окинул меня оценивающим взглядом. Я сразу его узнал, покровитель нашего заведения и мой работодатель Воротынский. «Здравствуйте, господа», — сказал я, входя в просторный кабинет. «А, господин Ушаков», — проговорил директор, — «добрый день, Всеволод Павлович, это наш необычный ученик, Вячеслав Ушаков. Господин Ушаков, перед вами покровитель 15-й школы, князь Всеволод Павлович Воротынский. Приятно познакомиться, ваше сиятельство», — ответил я. «Мне тоже приятно, господин Ушаков. Не прошло и месяца с тех пор, как вы поступили к нам, а я уже много о вас слышал», — размеренно проговорил толстяк. «Надеюсь, хорошие слышали. Без сомнения, вы нам очень помогли, причем 2 раза, и я ценю это». В тоне Воротынского чувствовалась довольная надменность. «Благодарю. Я всего лишь защищал собственную жизнь. Я сразу постарался показать, что не намерен выслуживаться. Нас не предупредили, что такое возможно. Я рассчитывал совсем на другой, скажем так, характер работы. О, мне, право, жаль, что так вышло. Это досадное недоразумение чуть не стоило жизни учащимся моей школы, и я сам негодую. Но, как я слышал, вам не составило труда расправиться с нападавшими, верно? Ваше сиятельство, гораздо больше меня беспокоит то, что я оказался невольно втянут в чужой конфликт, в котором не имею никаких интересов. Мне бы не хотелось впредь участвовать в подобном». Воротынский сочувственно кивнул, а его прищуренные глаза продолжали пристально наблюдать за мной сквозь позолоченное пенсне. «Вы абсолютно правы. Я тоже не собирался втягивать учеников и других работников в мои проблемы. Враг специально нанес удар в уязвимое место, и это не останется безнаказанным. Конечно же, вылазки на нижние слои мы временно прекратим. Вы не будете никуда втянуты. Благодарю. Знаете, раз уж мы здесь, не расскажете, что у вас за способности такие. От других я много о вас слышал. Хотелось бы теперь из первых уст послушать. Вы присаживайтесь. Стул берите». Я взял стул, подсел к столу и коротко рассказал о том, о чем просил господин попечитель. Воротынский внимательно выслушал меня, задал какие-то вопросы, не слишком углубляясь в подробности, и отпустил. На урок я опаздывал, но директор заверил, что проблем у меня из-за этого не возникнет. Всеволод Павлович посмотрел вслед молодому человеку, вышедшему из кабинета. Парень себе на уме и знает себе цену, это сразу стало ясно даже из непродолжительного общения. И все же он обладал уникальной силой, и было бы неплохо эту силу применить по назначению. То, что Ушаков по недоразумению оказался в 15-й школе, стало огромной удачей, ведь теперь есть отличный шанс в будущем нанять его к себе на службу или, на худой конец, сделать своим союзником. За последнее время Всеволод Павлович узнал много интересного об Ушакове. Отец парня погиб на дуэли, и с тех пор он воспитывался отчимом, который почему-то считал его немощным и отправил в одну из самых дешевых московских школ. Парень, судя по всему, скрывал свои способности от родителей. Зачем, оставалось только догадываться. Он был не из тех, кто выложит первому встречному все секреты. Вчера стало, наконец, известно, кто противостоит Воротынским. 8 нападений в разных точках на первом и втором слоях – это то, к чему Всеволод Павлович оказался не готов. Погибли десятки старателей, был нанесен ущерб на десятки тысяч рублей, а дальнейшие перспективы выглядели весьма мрачно. В общем, так, с этого дня в школе должен царить идеальный порядок, проговорил Всеволод Павлович. Под меня копают, они попытаются разорить мое предприятие по добыче чудо-камней и отнять школу. В ближайшее время начнутся проверки. Вам следует готовиться к ним очень тщательно, и имейте в виду, что на этот раз задобрить комиссию не получится. Больше никаких походов на нижние слои и никаких драк. По крайней мере, до тех пор, пока я не разберусь с проблемой. Значит, все-таки оболенские стоят за этими нападениями, уточнил Вятский. Трубецкие. Это они грезят монополией на добычу чудо-камней. А за ними, да, оболенские. Хочется надеяться, что хотя бы император в этом не участвует, и что он еще способен приструнить свою обнаглевшую родню. В общем, теперь мы понимаем, с чем мы имеем дело. Поэтому я и решил предупредить вас с глазу на глаз. Ситуация серьезная, Петр Валерьевич. Вечером я еще раз забежал к директору, отдал ему злополучные 200 рублей. Больше я вам ничего не должен, сказал я. Да, лечение вы оплатили, подтвердил Вятский. И впредь никаких драк. Это ясно, господин Ушаков, грядут перемены в нашем заведении. Мне надоело терпеть беспорядки. Отныне все будет строго. Имейте это в виду. Что за перемены, я понятия не имел. Знал только то, что работы ближайшее время не будет. У меня же после выплаты долга осталось всего 10 рублей. Сколько-то заплатит за последнюю вылазку. А дальше придется что-то придумывать. От дяди, тем временем, не приходило никаких вестей. Во вторник на перемене после первого часа экономики Марианна Васильевна велела всем выйти из класса, а потом через какое-то время вышла сама и заперла дверь. Вернулась она перед звонком. Мы вошли в аудиторию, и я, открыв учебник, обнаружил там записку. «Буду ждать вас за воротами сегодня в 18:00», — говорилось в ней. Я сразу понял, от кого это. Салтыкова втягивала меня в какую-то игру, и мне это, с одной стороны, не нравилось, с другой, вызывало определенный интерес. Что от меня понадобилось этой женщине? Сегодня, кажется, предстояло получить разгадку тайны. После уроков я подошел к Барашкину и отпросился из школы на несколько часов. Обычно учащиеся ходили гулять в преднедельник и неделю, но и в будний день нас отпускали, хотя за вечер если куда и можно было съездить, так только до ближайшего поселка. К счастью, возражать Барашкин не стал. Вытащил из кармана бланки и ручку, которые всегда носил с собой, и выписал мне пропуск. В назначенное время я отправился к воротам. Перед въездом в школу, где в выходной день обычно стояли такси, меня ждал красно-белый кабриолет Марианны Васильевны. Брезентовый верх был поднят несмотря на теплую погоду. Глава 16. Едва я залез в салон кабриолета, как в нос ударил запах кожи, смешанный с дорогими духами. Салтыкова сидела за рулем. Она была в черных брюках, обтягивающих ее упругие бедра, и синей блузке с брошью под воротником. Даже не сомневалась, что вы придете, Вячеслав, улыбнулась Марианна. Это зависело не от меня. Если бы наставник не выписал пропуск, то встреча не состоялась бы. Но заинтриговать вы умеете. Думаю, речь пойдет не о нашем предмете. Не знаю, как вам, а мне не хотелось бы по поводу нашей встречи. Прокатимся, как вы на это смотрите? В Кузьминках есть неплохое кафе, мы могли бы там поужинать. «Вы меня приглашаете на свидание?» – сделал я удивленный вид. Марианна улыбнулась. «Можете считать это дружеским ужином. Ну так что, поехали. Похоже, сегодня придется пропустить тренировку. Надеюсь, оно того стоит». Машина плавно тронулась с места и выехала на дорогу. «А вы каждый день тренируетесь?» – спросила Марианна. «Почти. Иногда делаю исключения по особым случаям, как, например, сегодня. Но стараюсь не пропускать. Вы очень целеустремленны. Хотите стать еще сильнее? По-моему, вы и так умеете многое для своего возраста. Не хочу терять форму. С такой насыщенной программой, как здесь, не потеряете. А вот по окончании учебы далеко не у всем удается держать себя в тонусе. Сама чувствую, как после школы навыки немного растеряла, хотя тоже тренируюсь, раз или два в неделю, как получится. Но все равно не то. Когда с ракшасами драться пришлось, я сразу почувствовала. Ну а что вы хотели? Тренироваться надо постоянно. Раз в неделю, очень мало. Хорошо, что вы это понимаете. Вам достался особый дар, и нельзя его просто так закопать. Давно он у вас? За несколько дней до приезда сюда открылся. И за эти дни вы научились воздействовать на энергетику других существ, создавать силовые поля и термальные эффекты. «Кажется, вы лукавите, Вячеслав», — улыбнулась Марианна. «На освоение этих навыков требуется не один год, будь вы хоть трижды особенный. Салтыкова пыталась вывести меня на чистую воду. Что ж, ей это удалось, только какая мне разница? Тогда пусть это останется моей тайной», — сказал я. «Вы все больше разжигаете мое любопытство, Вячеслав, а вы — мое. Значит, мы стоим друг друга». За окном промелькнул поселок, расположенный возле станции, и вскоре мы оказались в Выхино. За облагороженными фасадами стоящих вдоль улицы зданий прятались бетонные трущобы, а над ними поднимались трубы заводов, обгадившие небо черной вонью. Но вскоре мы свернули и оказались на дороге, ведущей через лес. «Выхино, бедняцкий район», — объясняла Марианна. «Там живут рабочие, да всякие разночинцы. Другое дело, Кузьминки. Сейчас сами увидите разницу». И я увидел. Стоило миновать лес, как мы попали в тихий, уютный район, застроенный преимущественно двух- и трехэтажными каменными зданиями. Некоторые имели старинную архитектуру с множеством лепнины, другие, с портиками и колоннами, смотрелись посовременнее. Большинство были огорожены заборами и являлись, по-видимому, особняками аристократии. Но вскоре они остались позади, и мы оказались среди многоэтажек, прячущихся за тенистыми насаждениями тополей и кленов. «Словно другой мир», — оценил я. «Да, разница колоссальная. А там, где вы жили в Твери, по-другому. Район, где я жил, похож на этот. Мне опять пришлось обратиться к смутным воспоминаниям нового тела. Бедные районы тоже есть, но туда я не ходил. И правильно. Смотреть там, честно говоря, нечего. Только грязь, вонь и чернь. Взгляд нечем усладить». Типичные рассуждения представителя высшего общества не вызвали у меня ни малейшего удивления, тем более частично Марианна была права. Ничего приятного в трущобах я тоже не заметил, но кому-то там приходилось жить. Мы остановились возле небольшого ресторана, расположенного на первом этаже величественного шестиэтажного здания, щедро облицованного наружным декором. Зайдя внутрь, мы окунулись в освежающую прохладу. Тут работал кондиционер, тоже, наверное, какой-нибудь магический. Заведение было уютным и тихим. Вокруг накрытых белоснежными скатертями столов стояли кресла с резными деревянными ручками. Паркет блестел. Нас встретил с поклоном официант и провел за столик возле окна. Принес меню. «На самом деле вам с такими данными надо учиться совсем в другой школе», сказала Марианна, пробегая взглядом меню. «Не думали перевестись?» Я остановился на первом попавшемся блюде и даже смотреть дальше не стал. «Думаю, разумеется, но есть ряд препятствий. Главное – желание, а препятствия преодолимы». «Ну а если не секрет», – Марианна отложила меню, – «в чем именно вы видите затруднения? В Москве много школ, и будет непросто выбрать. Учеба стоит дорого, а к своему отчиму я не намерен обращаться за деньгами. К тому же я не знаю, какие требуются действия». «О, это несложно. Достаточно, чтобы ваш попечитель написал заявление на перевод в другую школу. Остальное в вашем случае не важно. Многие учебные заведения примут вас с распростертыми объятиями. А деньги? С вашими способностями подработка найдется всегда. Ну или можно взять кредит». К нам подошел официант, и мы сделали заказ, после чего продолжили. «А участие попечителя обязательно?» – уточнил я. «Разумеется. Вам же еще нет 20. «Действительно, 20 мне еще не было, и это создавало ряд трудностей. По законам Российской империи в 17 человек становился дееспособным, с этого возраста он мог распоряжаться движимым имуществом, счетами в банке, водить машину, жениться и много чего еще. Но только после так называемого совершеннолетия, которое наступало в 20 лет, он получал право управлять недвижимостью, ценными бумагами и занимать некоторые посты. До 20 лет какие-то вещи приходилось делать через попечителя, в том числе переводиться из школы в школу. Но в этом-то и была проблема. Кто мой попечитель? Отчим. С ним я не собирался иметь никаких дел, особенно касающихся моих способностей и учебы. Мы с отчимом не ладим, и я бы не хотел ставить его в известность, объяснил я. Эту проблему как-то можно решить, можете выбрать другого попечителя. Правда, если ваш отчим не согласится, придется решать вопрос через суд. Но опять же нет ничего невозможного. Обратитесь к кому-нибудь из родственников. Легко сказать, обратись к родственникам. Где их взять-то? Дядя не согласится пойти против главы рода, как и остальные Миловидовы. А с родственниками по материнской линии я никогда не видел. Дед Вячеслава порвал все отношения с главной, московской ветвью Ушаковых, когда переехал в Тверь, и они с нами тоже, по-видимому, не желали общаться, поэтому я не знал, где они живут и чем занимаются. Если на них и можно как-то выйти, то только через мать, да и то не факт. Если выбирать школы, то я бы посоветовала главным образом две, продолжала говорить Марианна. Николаевское училище, оно считается лучшим в империи, но там, надо понимать, очень высокие требования и строгая дисциплина. Заведение находится под личным попечением самого государя-императора. Или вторая школа, которой покровительствуют мстиславские. Я сама, между прочим, ее окончила, и могу с уверенностью сказать, что там хороший уровень преподавания. Туда берут даже небогатых дворян, если они обладают сильным даром. Первую школу не советую. Там учатся дети придворных. Третью, четвертую и пятую – тоже считаются элитными, первый разряд, но, по сути, это просто закрытые клубы для детей нескольких богатых родов. Вас туда и не возьмут, да и искать там нечего. Можете также поступить в любую школу второго разряда, но это не ваш уровень. Я внимательно слушал и мотал на ус, а сам задавался вопросом, зачем Марианна все это рассказывает. Она как будто сама заинтересована в моем переводе. Но почему? Есть важный момент, сказал я. Школа не должна быть закрытой. Я не хочу жить в общежитии. Предпочитаю свободу. Тогда вторая вам подойдет. Там есть общежитие, но можно и самому найти жилье. А вот Николаевское училище, тоже закрытого типа. Но уровень, конечно, совсем другой. Наша, 15-е, так-то для черни предназначена. Дворяне там вообще не должны учиться. Но так сложилось, что нищих аристократов во второразрядные школы не всегда хотят принимать, если мест нет. Их отправляют сюда. По-хорошему, с этим надо что-то делать. Официант принес нам заказанные блюда и напитки. Мне, стакан воды, Марианне, бокал белого вина. А почему вы пошли преподавать? Перевел я разговор на другую тему. Когда мы приступили к еде, вы не нуждаетесь в деньгах. Что вами движет? Призвание, улыбнулась Марианна. Мне нравится преподавать. Я хорошо разбираюсь в предмете, имею соответствующее образование и хочу применить свои знания. Я не из тех, кому подходит роль птицы в золотой клетке. Это видно. Характер у вас весьма свободолюбивый. Многие замужние дамы не решились бы ужинать в ресторане с незнакомцем. Марианна улыбнулась и пожала плечами. Что есть, того не отнять. Не бойтесь, что вашему мужу это не понравится. Или надеетесь, что он не узнает, а насчет этого можете не волноваться. Иногда в браках по договоренности отношения не настолько близкие. Порой супруги решают просто жить своей жизнью и не мешать друг другу.